В июне Есенин в компании с Мариенгофом отправился в поездку на Кавказ в отдельном салон-вагоне Колобова. Маршрут разработали сами поэты, рассчитывавшие провести несколько показательных имажинистских выступлений в различных городах – Ростов, Таганрог, Новочеркасск. Гастроли сопровождались привычными скандалами и водкой. Зреть, что сотворено с Россией, трезвыми глазами было невозможно. В спокойные минуты он молча смотрел в окно, читал, думал. Невеселыми были эти думы, которыми он делился в письмах к харьковской знакомой Жене Лившиц. «Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то во всяком случае что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки и для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. Трогает меня в этом только грусть за уходящие милые, родные, звериные и незыблемая сила мертвого механического. Не было ему, конечно, никакого дела до красот Кавказа, после вида разоренной и изнасилованной России. Он еще пытался отвлечься то подтруниванием над Гришей Колобовым, то чтением Флобера, пока не увидел из окна вагона, несущегося рядом с паровозом, рыжего тоненького жеребенка, который постепенно отставал и, наконец, совсем пропал из виду. Сам не свой ходил Есенин после этого зрелища. Этот маленький жеребенок был для меня наглядным, дорогим, вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной. Многим тогда казалось, что с окончанием братоубийственной гражданской войны наступит новая жизнь, и русский крестьянин, оставив пулемет, и возьмется за ручку деревянной сахи и руль стального трактора и устроит вечную счастливую жизнь, которая будет одинаково не похожа на жизнь дореволюционную и жуткую жизнь эпохи военного коммунизма. Об этом мечтал Чаянов, этого страстно жаждал Клюев. А Есенин видел и понимал все куда яснее. «Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если построен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают. Как всегда, внутреннее не соответствовало внешнему. Публика рычала и свистела во время всех кавказских гастролей. Афиши били по глазам и щекотали нервы. Первое отделение — мистерия. Первое — шестипсалмия. Второе — анафема критикам. Третье — раздел земного шара. Второе отделение. Первое — скулящие кобели. Второе — заря в животе. Третье — оплеванные гении. Третье отделение. Первое. Хвост задрала заря. Второе. Выкидыш звезд. Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов. Совсем не похожим получился вечер в домино после возвращения в Москву, где впервые прозвучал сорокауст. Сорокауст — служба по умершему, совершаемая в церкви в течение 40 дней после смерти. Поэма Есенина напоминала скорее не заупокойную службу, а отчаянный крик человека, обреченного на гибель и все еще сопротивляющегося в последней агонии. «Трубит, трубит погибельный рог! Как же быть теперь нам на измызганных ляжках дорог? Вы, любители песенных блох, не хотите ли пососать умеренно? Скоро заморозь известью выбелит тот поселок и эти луга, никуда вам не скрыться от гибели, никуда не уйти от врага». О первом исполнении поэмы вспоминал Иван Грузинов. Есенин только что вернулся в Москву. Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор. «Помолчим несколько минут. Я подумаю. Я приготовлю речь». Через 2-3 минуты Есенин на эстраде. На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь, расположились на стульях, расставленных рядами и за пустыми столиками. Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался. Он первый, он самый лучший поэт России. Кто-то ему мешает, кто-то его не признает. Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму. По-видимому, он ожидал протеста со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей, негодования. Ничего подобного не случилось. Присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму. Он чувствовал себя неловко, ожидал борьбы, и вдруг никто не протестует. Там же в кафе Есенина внимательно слушал Валерий Брюсов. Постаревший, много переживший символист, он и сейчас стремился играть роль некоего литературного арбитра, третейского судьи, который квалифицирует поэтов, отводит каждому строго занимаемое им место, определяет пути развития русской поэзии. Все это выглядело несколько комично. Брюсов превратился в обычного советского служащего. Снисходительно одобряя, иронически поощряя и едко издеваясь, он с улыбкой наблюдал за всеми теперешними школами и школками, которые не могут закатить даже настоящего литературного скандала. Что и говорить, далеко им было всем вместе взятым до него в молодости. Все эти желтые кофты, мушки на щеке, скулящие кобели и беременные мужчины мало что стоили в его глазах. Но молодежь есть молодежь. На роду написано «резвиться». Блажен, кто с молоду был молод. В настоящую минуту Брюсов неподвижно сидел и, не отрывая глаз, смотрел на светловолосого юношу, срывающимся голосом бросавшего в неподвижный и молчаливый зальчик. «Милый, милый, смешной дуралей! Ну куда он гонится? Неужели он не знает, что живых коней победила стальная конница? Неужели он не знает, что в полях бессиянных той поры не вернет его бег, когда пару красивых степных россиянок отдавал за коня печенек? По-иному судьба на торгах перекрасила наш разбуженный скрежетом плес, и за тысячи пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз». Такого он не слышал за последние годы ни от кого из поэтов. Ранее совершенно не выделял Есенина в массе других. Бывший новокрестьянин, нынешний имаженист. А здесь послышалось то, чего не было до сего дня в русской поэзии. Виду Брюсов, естественно, не подал. Растерянно Есенин подошел к столику. Брюсов напряженно улыбался. «Рожаете, Сергей Александрович?» «Да», — безучастно ответил Есенин. «Рожаете, рожаете». Но публично свое отношение к есенинской поэме он продемонстрировал 23 ноября на вечере поэзии, устроенном Союзом поэтов в Политехническом музее. Этот вечер у многих сохранился в памяти. Остервенелые крики послышались после первых же строк «Сорокоуста». «Не хотите ли пососать умеренно?» вызвало возмущенный вой, а еще после четырех строчек в зале вообще ничего было невозможно услышать. Здесь и взял в свои руки бразды правления Брюсов. «Надеюсь, присутствующие поверят мне, что я в поэзии что-то понимаю. Я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из того, что появилось в русской поэзии за последние 2 или 3 года». Есенин начинает читать сызнова, и опять раздается протестующий рев. Одни требуют, чтобы Есенин читал дальше, другие настаивают на немедленном прекращении. В неистовом гамме слышен лишь голос Шишиневича. «А все-таки он прочтет до конца!» И Есенин дочитывает до конца, бросая в лицо ошарашенной, не пришедшей в себя публике. «Черт бы взял тебя, скверный гость! Наша песня с тобой не сживется! Жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце! Хорошо им стоять и смотреть, красить рты в жестяных поцелуях, только мне, как псаломщику, петь над родимой страной «Аллилуйя». Оттого-то в сентябрьскую склень, на сухой и голодный суглинок, головой размажась о плетень, облилась кровью ягод рябина. Оттого-то вросла тужиль в перебор итальянки звонкой, и соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой. И это стихотворение он посвящает Марингофу, любителю песенных блох, не слышащему и не желающему слышать, как за селом так плачет жалостно гармоника. Он буквально вытаскивал своих собратьев, которым постоянно доставалось на вечерах и стихотворных диспутах. Так на вечере, о котором идет речь, публика и присутствующие поэты просто рвали их в клочья. Маяковский, можно сказать, стер Шишиневича в порошок, и только Есенин поставил агитатора горлана-главаря на место. «У этого дяденьки, достань воробушка, хорошо привешен язык. Он ловко пролез сквозь игольное ушко Владимира Хлебникова и теперь готов всех утопить в поганой луже, не замечая, что и сам сидит в ней. Сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы Агитес. «А каков закон судьбы наших кобылес?» — отозвался Маяковский. «Моя кобыла рязанская, русская, а у вас облако в штанах». Это была далеко не первая и не последняя их стычка. Есенину нетерпима была сама мысль, что умелый стихотворец, напрочь лишенный чувства родины и поэтического мироощущения, покоряет аудиторию не только и не столько своим басом и площадным остроумием, сколько содержанием своих античеловеческих творений. «Россия моя, понимаешь? Моя Россия! А ты американец!» — кричал он Маяковскому во время очередной стычки. А тот даже не спорил, только издевательски бросил в ответ. «Возьми, пожалуйста, и ешь ее с хлебом». Вот это «ешь ее с хлебом». Есенину жутко было слышать в стихах и репликах своих собратьев, которые без него не просуществовали бы и месяц. «А мы не Корнелия с каким-то росином. Отца, предложи на старье меняться, мы его обольем керосином и в улице пустим для иллюминаций». Ну и чем отличаются от этих маяковских каннибальских откровений мариинговские? «Что днесь вонь любви, раздавленной танками, головы человечьи, как мешочки, фунтиков так по 10, разгрузчики барж сотнями лови, на!» Это и многое другое такого же типа читалось в Большом зале консерватории на литературном вечере «Суд над имаженистами». Председательствовал все тот же Брюсов, и ничто бы не спасло веселую компанию от убийственных насмешек и издевательств, если бы не Есенин. 31 декабря. Встреча Нового года с имаженистами. Снова в уши зрителей лилась отборная мерзость Шершеневича Мариенгофа. На сей раз разыгрался скандал похлеще скандала в политехническом. Есенин пришел с только-только написанной исповедью хулигана. «Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган». Начало многообещающее, все внимание слушателей было приковано к одинокой фигурке на сцене. А он, вдруг повысив голос, стал хлестать публику строками, и каждая была, как удар плетью. «Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь». Буря постепенно стихла, когда поэт с нежностью вспомнил своих родителей. Но не успела публика по-настоящему настроиться на волну лирических воспоминаний, как последовал новый взрыв. «Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня». Никто не знал, негодовать или аплодировать. И крик возмущения сливался с гулом аплодисментов. А Есенин прощался со старой деревней, с крестьянским миром, с крестьянским космосом, и это прощание вырывало у него из горла предсмертный хрип. Несколько мотивов закрутили тугой узел этого стихотворения. Нежное воспоминание детства возникло уже за той чертой, которую деревенский сын безвозвратно пересек. Цилиндр и лакированные башмаки, наделавшие столько шуму, символ той самой культуры политехнического и стойла Пегаса, который он отдал обильную дань, став в центре помойной ямы, именуемой литературной жизнью Москвы 20-х годов. Он и здесь остался самим собой, с нежными воспоминаниями детства, только перестроивший себя по новому плану, дабы заставить дрожать мелкой дрожью чужой и хохочущий сброд. «Я все такой же, сердцем я все такой же, как васильки во ржи цветут в лице глаза. Стеля стихов, злоченые рогожи, мне хочется вам нежное сказать». Зрители замирали, ожидая нежного, подчиняясь властной силе стиха. Естественно, никто и не замечал, как естественно и безболезненно вкраплен был сюда ставший чужим и почти ненавистным Клюев. Ах, и солнышко отмыкало болезнь нив и бездорожий, и земле в поминок выткало золоченые рогожи. И тут же последовало то, от чего зашлась в негодующем вопле половина зала, а вторая ответила радостным ревом. «Спокойной ночи! Всем вам спокойной ночи! отзвенела по траве сумерек зари коса. Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать. Есенин подтвердил репутацию хулигана, и на последующих вечерах эта злосчастная луна ожидалась уже с нетерпением. Все знали, что будет буря, и предвкушали ее. Откуда такое отношение к луне? Да оттуда же, откуда метафизическое противостояние солнечного начала лунному в Пантократоре, от прежних метафизических бесед в обществе кожаных курток и споров с Устиновым. Женщина есть земное начало, но ум у нее во власти луны. У женщины лунные чувства. Влияние луны начинается от живота к низу. Верхняя половина человека подчинена влиянию солнца. Мужчина есть солнечное начало, ум его от солнца. Уже в кобыльих кораблях отразилось влияние лунной атмосферы как импульс чувственного распада и разложения. Солнечное начало полностью подавлено лунным, и воля к жизни сменяется ощущением близкого конца и как бы заблаговременного приуготовления к нему. В эту синь даже умереть не жаль. А похабное действие по отношению к луне — лишь знак еще агонизирующей солнечной жизни, протестующей против такого исхода. Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь? Еще один всплеск хулиганства. Для публики бесспорно. По существу же злая пародия на Диогена Синопского и одновременно свидетельство того, что существует хотя бы такой источник света, с которым можно найти человека в мире нелюди. Человека? Вот тут-то в конце поэмы и следует признание поистине страшное. «Старый, добрый, заезженный Пегас, мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел, как суровый мастер, воспеть и прославить крыс». Крысы в трюме кобыльих кораблей, в лошадиных трупах, несущихся в никуда под вороньими парусами, не прославляются старой нежной лирикой. Нежить, окружающая поэта, требует иного воплощения, и поэт, облачившийся в цилиндры лаковые башмаки, заглушает воронье карканье своим свистом, сдергивает вороний парус и водружает иной, свою желтоволосую башку, ольющуюся бурливых волос вином. Она станет желтым парусом, несущимся в неведомую страну, имени которой не знает никто. Какое дело было публике до трагедии, разыгрывающейся на ее глазах? «Сережа, давай! Режь правду матку!» Голоса протеста заглушались приветственными криками. А параллельно со всем этим в жизнь Есенина настойчиво вмешивалась сила, игнорировать которую не представлялось возможным. Заявление ВЧК. 12 сентября 1920 года. В семье Кусиковых, проживающих по Большому Афанасьевскому переулку, Арбат, в доме номер 30, есть один сын по имени Рубен. Он бывший деникинский вольноопределяющийся, служил в деникинской армии в дикой дивизии, в черкесском полку. Этот тип белогвардейца ненавидит советскую власть и коммунистов, как и вся их семья, и собирается по выздоровлении бежать к Врангелю. Мне он рассказывал, как их дивизия зверски расправлялась с нашими красноармейцами, когда они имели несчастье попасть к ним в плен, и как он жалеет, что он из-за раны не мог уехать со своими друзьями к Врангелю при приближении наших войск. В результате этого доноса, естественно, анонимного, братья Александр и Рубен Кусиковы были арестованы на своей квартире, там был произведен обыск и оставлена засада. Брали всех — молочницу, сапожника, принесшего сапоги, случайно зашедшего соседа. После короткого допроса их поочередно отпускали. Есенин тоже попал в эту засаду и был отвезен на Лубянку. 19 октября Есенин дал следующие показания. На вопрос «Как вы смотрите на современную политику соввласти?» вполне лоялен в переходный момент. К этой эпохе, которая насаждает социализм, каковы бы проявления соввласти ни были, я считаю, что факты этих проявлений всегда необходимы для той большой цели, какую несет коммунизм. Всякое лавирование соввласти я оправдываю как средство для улучшения военного и граждбыта соввроссии. На вопрос, что для вас кажется лавированием в действиях соввласти, те действия соввласти, которые осуществляются в области военной политики, я считаю, безусловно, лавированием. На заключение мира с Польшей я смотрю как на необходимое явление в данный момент, в момент именно истощенной в экономической жизни страны. На вопрос «Кто может вас взять на поруки?» отвечаю «Может, безусловно, за меня ручаться, окромя вышесказанных, Тов Устинов, сотрудник правительственной газеты и другие. Больше показать ничего не могу. С. Есенин». В показаниях поэта проскальзывает очевидная ирония, выражающаяся хотя бы в репликах об эпохе, которая насаждает коммунизм, и лавированиях, связанных с этим насаждением. Ирония не едкая, а скорее добродушная. Такое впечатление, что с чекистами разговаривает человек, не слишком хорошо понимающий, что происходит. Это было, конечно, тонкой игрой. Есенин был блестящим актером по призванию. Сочувствую? А почему бы и нет? Лоялен? Ну, разумеется. Отвязались бы, господа хорошие. Не до вас. Полушутя, полусерьезно говорит и о заключении мира с Польшей. Поход на Варшаву ассоциировался у него с набегами стародавних времен, с Тарасом Бульбой, а также с Великой Российской империей 19 столетия и пушкинскими клеветниками России. Гордость за великую, единую и неделимую Россию, безусловно, присутствовала в его душе, и в период развала и распада государства он, и смеясь, и возмущаясь одновременно, подчас говаривал: «А что такое Украина? Окраина? Могу я ее признавать?» На вопрос о партийности Есенин отвечал: «И мажинист». А отвечая на вопрос о прежней судимости, написал в анкете, что 4 месяца провел в дисциплинарном батальоне. А какая в сущности разница, если надо выбираться из этого благословенного заведения как можно скорее? 25 октября поручительство за Есенина дал Блюмкин. Подписка. О поручительстве за гражданина Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюции по делу граждан Кусиковых. 1920 года октября, месяца 25 дня. Я, ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по адресу гостиницы «Совой», номер 136, беру на поруки гражданина Есенина и под личной ответственностью ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей. Партбилет ЦК Иранской коммунистической партии «Блюмкин». А еще спустя 2 недели на волю вышли Сандро и Рубен Кусиковы. После 8-дневной отсидки Есенин пришел к Марине Цветаевой. Что потянуло его в дом к хорошо знакомой ему и вместе с тем не особо близкой ему душевно поэтессе? О чем они говорили? Едва ли мы это узнаем когда-нибудь. Дочь Марины, Аля, позднее вспоминала только то, что Есенин, придя, попросил еды. 8 дней ничего не ел. Там даже воскресенье не празднуют, ни кусочка хлеба. Мне дали 0,5 яблока, едва-едва вырвался. На этот раз вырвался. Что ждет впереди, не знал. Знал только, что ничего доброго ожидать не следует. Они сидели за столом, смотрели друг другу в глаза и вели тихую, неспешную беседу. А за окном синий свет, свет такой синий.